Моя книга написана в форме диалога и предназначена для использования учениками. Нужно прочесть эту главу очень внимательно. Высокодуховные лица, стремящиеся к постоянному продвижению, достигнут бессмертия, а те, у которых меньше решимости, смогут, по крайней мере, удлинить срок жизни и наслаждаться долголетием, потому что эта глава является ценным руководством по улучшению здоровья. Теперь вернемся к процессу собирания и очищения микрокосмического внешнего алхимического элемента. Действительно ли этот элемент можно создать и какое время лучше всего подойдет для этого? Вы должны знать не только, когда этот элемент создается, но также различать моменты его преждевременного и запоздалого создания. Одно лишь простое собирание недостающей жизненности не даст никакого результата. Вы не избегнете смерти, и долголетние усилия будут напрасны. Поэтому крайне важно создавать и сублимировать микрокосмический внешний элемент. Бессмертный Цао Куань Ян сказал: «Даже если вы заняты, расслабьтесь немного для сублимирования внешнего элемента, чтобы собрать пренатальную жизненность из ничего». Цзы сказал: «Не ослабляйте усилий, пока микрокосмический внешний элемент не будет создан и духовность не убедится в его наличии». Под этой духовностью подразумевается знание того, является ли процесс созидания эффективным или нет. Если ощущается недостаток жизненности, вы не должны торопливо набирать этот элемент. Нужно подождать, пока жизненность полностью разовьется. Только после этого можно преобразовать воспроизводящую силу в жизненность для укрепления мозга. Жизненности в основном бывает достаточно в вашем теле, но она рассеивается из-за сексуальной несдержанности. Чтобы восполнить эту утечку, нужно использовать микрокосмический внешний алхимический элемент для воспроизведения жизненности в достаточном для использования количестве. Если элемент не будет чистым, неподдельным и полным, как же можно будет его использовать для восполнения жизненности? Если сердце объято сексуальным желанием, воспроизводящая сила загрязняется и переходит в постнатальную половую жидкость, которую нельзя применять в качестве микрокосмического внешнего алхимического элемента. Если жизненное дыхание будет неполным, тогда элемент будет молодым и слабым, и его нельзя будет преобразовать в эликсир жизни. Отсюда следует необходимость сублимирования микрокосмического внешнего элемента. Пенис поднимается и стоит напряженным даже при отсутствии сексуального желания. Это вызывается постнатальной воспроизводящей силой, вибрирующей в теле в поисках выхода, а также неправильной циркуляцией огня в ходе вашей медитации, которая не достигает пениса и не способна управлять им. Это приводит к необходимости применения метода правильного дыхания для обеспечения циркуляции быстрого огня вверх и вниз по микрокосмической орбите. И таким образом приведение к неподвижности воспроизводящей силы, что вызывает сокращение пениса и прекращение утечки жизненности. Это секрет сублимации. Заключается он в одном слове – знание. То есть знание процесса, который зависит от возраста ученика и количества рассеянной жизненности, и не должен производиться неосознанно, случайно. Потеря жизненности может быть больше или меньшей, пренатальной и постнатальной. Воспроизводящей жизненности может быть достаточно или недостаточно. Воспроизводящие силы могут быть, а могут и не быть растраченными. Поэтому процесс сублимации будет не одинаков для всех учеников.